В воскресенье утром, когда я перешивала бабане платье, слишком длинное для ее роста, Артур прибежал ко мне, удивленный и в то же время веселый, и с порога заявил интригующим тоном: «Алена, есть новости о наших общих знакомых. Бабань, привет!» «Привет, привет, милый ты наш!» — обрадовалась она. «Значится, пойду-ка я на кухню и приготовлю сырники. Со вчерашнего дня собиралась, а то творог пропадет. А вы тут пока болтаете», — подняла вверх крючковатый палец бабаня, засеменила к двери. «Эх, молодежь!» «Что? Ну, что?» — немного испуганно спросила я, почему-то думая о Валерии, но новости оказались вовсе не о ней. Родители только что рассказали. Артур подвинул стул, сел рядом со мной, понизил голос. «Они все уехали». «Кто?» «Наши старые знакомые», — усмехнулся Артур. «Получили комсомольские путевки и поехали строить БАМ. Тинка отправилась в Тынду, Роберт в Ванино, а Оська в Усть-Кут». Я ахнула, прижала ладони к щекам. Неужели все-таки удалось предотвратить угон самолета? «Они уехали», — пробормотала я. Артур продолжил. Отец говорит, что родители этой троицы в шоке. Отговаривали ребят, конечно. Матери Роберта скорую два раза пришлось вызывать. Мать Тинки в комитет комсомола ходила, скандал там устроила. У Оськи в семье тоже скандалы, но отговорить ребят не вышло. Они от поездки на БАМ не отступились. Я думаю, они поверили в серьезность возмездия. «А если они сбегут потом обратно в Москву?» — забеспокоилась я. «Не сбегут», — заверил меня Артур. «Отец говорит, что ребята рвались в самую глушь, на самые сложные участки работы. Они именно что сбегали, но скорее от Москвы, вообще от прежнего мира». «Как ты думаешь, эти трое, они смогут измениться?» — спросила я. «Чисто философский вопрос, понимаю. Есть вероятность. Новые люди, новые места, но их здорово поломает», — сказал Артур. «Они станут другими, и вот еще какой момент. Там, куда они отправились, им будет сложно. И вот именно это и позволит им понять, оценить человеческую жизнь. Если так произойдет, то это хорошо». Они тогда осознают, что именно они собирались сделать под руководством Гоги. Они ведь всерьез готовили угон, искали оружие, и при этом словно не подозревали, что при угоне могут погибнуть невинные люди, дети. И вот там, в Сибири, на сложных участках стройки, где многое зависит от плеча товарища, может быть, именно там Тинка, Роберт и Ося наконец поймут, что именно они собирались сделать. Артур помолчал, потом продолжил. «Ну и страх, конечно, у них, у этой троицы, очень силен. А это значит, ни на какой угон они больше не решатся. Дополнительной гарантией служит то, что они уже не вместе, они в разных местах страны». Я молчала, теребя край ткани, что лежало передо мной на столе. «Я тебя люблю», — улыбнулся Артур и обнял меня. «Ты потрясающая. Ты действительно способна изменить жизнь!» «Спасибо, что ты меня подбадриваешь», — пробормотала я. «Я тебя не подбадриваю, я и правда так считаю», — зарычал Артур, шутливо бодая меня головой. «Ты спасла меня, и ты предотвратила угон самолета. Ну все, я побежал, меня профессор Верховцев ждет на кафедре, пригласил других ученых. Будем отдельно рассматривать мой дипломный проект». Предзащита, так сказать. Сегодня же воскресенье. Вот именно. Дело очень серьезное, раз столько народу решило пожертвовать своим выходным ради меня. Все, чао. Артур поцеловал меня. Бегу. Бабане привет. Некоторое время после его ухода я сидела в задумчивости. Мне и правда стало как-то легче на душе, когда я узнала, что троица угонщиков послушалась меня и согласилась уехать из Москвы на комсомольскую стройку. Я дошила платье бабане, и тут позвонила Лена прошлая. «Привет, Алена, ты не занята? Приходи, поболтаем». Я отправилась в гости к своему двойнику. Лена прошлое была в прекрасном настроении и сразу принялась рассказывать, как в институте прошел ее первый учебный день. Я слушала ее с улыбкой и удивлялась тихонько. Неужели я была когда-то такой болтушкой? И откуда во мне прошлой столько радости? Это я? Это точно я? Потом к нам в комнату заглянула мама, тоже счастливая и веселая, и стала меня благодарить, как я, оказывается, положительно повлияла на ее дочь. Не то что Нина. Про Нину были такие новости. Оказывается, она устроилась горничной в гостиницу «Ленинградская». В институт поступать не рискнула, собственно, как и в прошлой жизни. Устроилась горничной по блату, кто-то из ее родни ей поспособствовал. Хотя в эти времена считалось очень важным получить высшее образование. Даже несмотря на то, что квалифицированный рабочий получал много больше врача или учителя. Но и работа горничной в гостинице, где останавливались иностранные туристы, тоже имела свои плюсы в это время. Туристы не скупились на маленькие презенты, дарили обслуживающему персоналу шоколад, ручки, календарики, брелоки и прочие сувениры. Не валюту же дарить, за которую могли посадить советского человека очень надолго. Словом, это были действительно мелкие презенты. Они казались не всем, но многим, особенно молодежи, чем-то особенным. На них, на этих вещах, словно стояла невидимая печать другой жизни. Я подозреваю, что помимо возможности получить сувенир, были и еще какие-то скрытые плюсы у работы при гостинице, но Лена прошлое с мамой об этом не догадывались. Так вот, Нина, устроившись горничной в гостиницу, надарила соседям по дому подарков, тех же жвачек и переливающихся календариков. Нина умела располагать к себе людей, этого у нее не отнять. И вот так, сложным извилистым путем, через какую-то соседку, до Лены прошлой добралась и жевательная резинка, полученная Ниной в гостинице. Лена прошлая поделилась со мной пластинкой этой резинки. А потом мой двойник принялась обсуждать с мамой ее вкус и запах, и какая это прелесть вообще, импортная жевательная резинка. В СССР с недавних пор тоже стали изготавливать такой товар, но он отличался по вкусу. Был проще, да и долго жевать его не получалось, отечественная жевательная резинка быстро теряла свой аромат. Но 46 лет спустя покупатели начнут вглядываться в состав продукта, напечатанный мелким шрифтом на обертке, разберутся в усилителях вкуса и ароматизаторах, идентичных натуральному, и прочих добавках. «Не умеют у нас такие вещи делать! Не умеют!» — со смешком произнесла мама, вертя в руках обертку от жевательной резинки. «А вот они умеют! Смотрите, как красиво сделано! Оформление, шрифт, запах! Ну прелесть же!» Меня словно обожгло изнутри. Но мама с Леной прошлой, не замечая моего смятения, тут же переключились уже на мои фирменные джинсы. Принялись восхищаться ими, и опять в том же ключе. Вот могут же за границей делать красивую одежду. Конечно, изделия нашей легкой промышленности отличались внешне от импортных товаров, выглядели грубее и проще в эту пору. Впрочем, и в 21 веке брендовые вещи останутся все такими же дорогими, недоступными широким слоям населения из-за цены. А ту же самую жвачку, той же фирмы и в том же оформлении, с тем же вкусом, станут продавать на кассе в супермаркете. Жевательная резинка станет банальным расходником, потеряет свой сакральный смысл. И так же, как с ней и джинсами, будет потом и с мясными изделиями. На прилавках появятся те самые 200 сортов колбасы. Только это разнообразие уже мало кого станет радовать и привлекать. Люди примутся искать какой-то один конкретный ее вид, что дешевле и относительно натуральнее. Мало того, колбасу станут считать вредным продуктом, а адепты правильного питания и ЗОЖ и вовсе исключат ее из своего рациона. Но это все будет потом. А сейчас моей маме и Лене прошлой казались чудом и жевательная резинка, и фирменные джинсы. Я даже не ожидала, что эти два символа загнивающего Запада сойдутся этим утром в стенах моей бывшей квартиры. Какая-то немыслимая ирония. Мама ушла в магазин, и мы с Леной прошлой остались одни. Я вдруг вспомнила Тинку и тот первый свой разговор с ней, когда она на вечеринке у Артура вдруг призналась мне, что обожает чужое и терпеть не может свое. «Лена, а ты хотела бы жить в мире, где в любом магазине продавалась бы такая жвачка и такие джинсы?» — таинственным шепотом спросила я. Нас сейчас никто не мог подслушивать. Мы были в квартире одни, но мы обе понимали, что тема достаточно провокационная. Из тех, что можно обсуждать только на кухне и только со своими. «Да», — тоже шепотом ответила Лена прошлое, и глаза ее заблестели. «Конечно, я понимаю, что это все мещанство и вещизм, но как-то скучно без красоты. Немного скучно мы тут живем, короче», пояснила она и сделала неопределенный жест рукой. «Помнишь у Пушкина? На свете счастья нет, но есть покой и воля. Но так вот то, что ты испытываешь, то, что мы все сейчас ощущаем, это не скука, это покой. Но все познается в сравнении». Я не договорила, пожала плечами. «Да, и другой момент. Кем бы ты была там? Когда оказалась бы в мире, где есть вот это все, в мире, который не наш. Что бы ты там делала, чем занималась?» Все так же тихо спросила я. «Я бы стала там сыщиком-детективом и разгадывала бы преступления», с азартом воскликнула Лена прошлое. «Поселилась бы где-нибудь в маленьком домике у моря, ездила бы по миру или стала бы журналисткой». Работала бы в газете, писала бы статьи, но жила бы уже в небоскребе. Знаешь, в таком, где вместо стен огромные окна, и вечером видно освещенный город. Да, я понимаю, что это все невозможно, и вообще в том мире полно проблем, но очень хочется, чтобы вокруг мерцали огни рекламы, как в американских фильмах, и чтобы небоскребы упирались в небо, и чтобы в магазинах было много всего и разного. «Глупо, да?» — виновато улыбнулась она. «Наверное, я пересмотрела импортных фильмов. После них всегда хочется чего-то такого яркого, красивого, необычного. А тут у нас все какое-то серое, честно говоря, и кажется, что ничего интересного не произойдет. Если я стану переводчицей, то я буду ездить по всему миру, смотреть, как живут другие люди», — оживилась она. «А что плохого? Смотрела фильм «Мимино»? Там герой хотел летать по всему миру, чтобы иметь возможность увидеть все это необычное и прекрасное. Ну, я такой вывод из этого фильма сделала», — немного смущенно добавила она. «Понятно», — улыбнулась я. «Я бы тоже примерно этого и хотела. Красивой жизни». «Да, да», — обрадовалась она. «Ты точно выразилась. Красивой жизни. Но это в хорошем смысле». «А если бы ты попала в прошлое, то куда бы ты хотела там попасть и что бы ты там делала?» — опять спросила я. «Нет, в прошлом люди жили тяжело, никакой медицины и вообще. Но я иногда представляю, будто живу в Англии или Франции. О, 2 недели назад смотрела потрясающий фильм «Стакан воды». Совсем-совсем новый, там Белохвостикова и Лавров играют». Я хотела бы жить при королевском дворе, чтобы вокруг интриги, интриги и все такое. Она прижала руки к груди, потом произнесла спокойно. Но это мечты, конечно. Интриганка, как и я, с умилением подумала я, а вслух произнесла. Конечно. Но я вот чего думаю. Мы все почему-то представляем себя в прошлом только в роли аристократов и богачей. И если не богачей, то, по крайней мере, людей обеспеченных. А ведь их было очень мало, 5% от общего населения вроде. А все остальные люди — это крестьяне, прислуга, ну и рабочие, ремесленники, так ведь? «Да, наверное», — растерянно, даже с недоумением произнесла Лена прошлое. «Но ты к чему это?» «А к тому, с чего ты взяла, что в прошлом ты была бы аристократкой?» Это как в лотерею выиграть, везет единицам. Ты бы там была крестьянкой или прислугой без прав в том заманчивом прошлом. Или вот даже если про наши дни попробовать представить, как там сейчас за рубежом живут. Лена, хорошо живут только богатые. Ну какие тебе небоскребы и ночные огни за огромными стеклами? Знаешь, какая там на Западе арендная плата? И вообще, небоскребы там только в больших городах. А ты скорее жила бы где-нибудь на ранчо, а это как наша деревня. Ухаживала бы за коровами, вышла бы замуж, из кухни бы не выходила. Тяжелая жизнь. Ранчо — это совсем не то, что в вестернах нам показывают. Да, у тебя были бы джинсы и жевательные резинки, а в остальном — никакой романтики. Это была бы обычная сельская жизнь, которая ничем от наших колхозов не отличается. Или, допустим, опять про город. С чего ты взяла, что смогла бы стать за границей журналисткой? А почему не официанткой в кафе? Или горничной в гостинице, как Нина? Только тебя бы шоколадкой или календариком уже было не удивить. Там всего этого навалом. А когда чего-то много, оно тоже становится скучным и серым. Все яркие краски сливаются в одну бурую мазню. «Наверное», — повторила со вздохом Лена прошлое. «Но я бы с тобой поспорила, уж прости. К нам в школу недавно экскурсия приезжала. Пенсионеры из Франции. Представляешь, пенсионеры там настолько хорошо живут, что могут путешествовать по всему миру». «Все-все пенсионеры именно так там живут?» — строго спросила я. «Понимаешь, мы видим только часть от общей картины. А все может быть как с теми же дворянами в прошлом. И по миру путешествуют только 5% их пенсионеров. Но у нас такое вообще невозможно представить», — возмутилась Лена прошлое. «Да? А вспомни тетку Дельмасов. Тебе Коля про нее разве не рассказывал? Побывала в 15 странах мира по профсоюзным путевкам, практически бесплатно. В соцстранах и в капиталистических странах. А фильм «Бриллиантовая рука» смотрела? Там герой в круиз по разным странам по путевке ездил. «Мы провожаем папу», — передразнила я девочку, дочь героя фильма в исполнении Юрия Никулина. Лена прошлое молчала, поджав губы. Как же она, я, была оторвана от реальности, от того, чего ей хотелось на самом деле, о чем она, я, жалела к концу жизни. А я жалела о совсем другом несбывшемся, вовсе не об огнях большого города. Мне вдруг стало как-то не по себе. Я быстро свернула этот разговор, соврала, что плохо себя чувствую, и ушла к себе домой. Мы с ней не поссорились сейчас, нет, но расстались явно недовольные друг другом. И все следующие дни мне тоже было плохо, и я жила словно в тумане, действовала автоматически. Ходила на лекции в институте, писала конспекты, что-то делала, говорила, отвечала, улыбалась, кивала, а внутри меня была пустота. Пока не поняла, что я, наверное, сейчас нахожусь в жестокой депрессии. И эта депрессия возникла после случившегося у меня выкидыша. Артур все это замечал, да и он тоже выглядел каким-то печальным, рассеянным. Он как будто все время о чем-то думал, смотрел куда-то в пространство, вопросов словно не слышал, отзывался не сразу. В следующее воскресенье он вдруг заявился к нам с бабаней очень рано и велел мне собираться. «Поехали», — неожиданно бодро сказал он. «Это срочно. Давай, давай, у нас мало времени». 7 пятниц на неделе», — неодобрительно покачала головой бабаня, наблюдая за нами. «Сели бы сейчас, позавтракали, как люди». «Некогда, бабань», — коротко бросил Артур. Он выглядел очень оживленным и собранным. «А куда поедем?» — спросила я. «Сюрприз будет», — загадочно ответил он. «Но это важно. Во что мне одеться?» — с досадой возразила я. «В музей ты меня зовешь или на прогулку в парк? И что за сюрприз? Я очень не люблю сюрпризы. Одевайся, как в большой театр». «В большой?» — вздрогнула я. «Ты серьезно?» «Нет, шучу», — засмеялся он. «Одевайся, как будто тебя пригласили в гости к хорошим знакомым. Отметить день рождения, например». «Ладно», — вздохнула я. У меня имелся брючный костюм для торжественных случаев, темно-шоколадного цвета. Вот в него я и облачилась. К нему черные туфли-лодочки, сверху темно-синий плащ, светлый платок на шею, на случай холода его можно было повязать и на голову. Волосы я распустила. Накрасила ресницы черной наплевательской тушью, а губы подвела розовой помадой. «Как есть актриса!» — перекрестилась для убедительности бабаня, оглядывая меня. «Барбара Брыльска!» «Она старая», — машинально возразила я, словно критикуя это сравнение из далекого будущего, из 21 века. «Где ж старая?» «Ну ладно, как молодая Барбара Брыльска», — скорректировала свою мысль бабаня. «Даже еще лучше», — засмеялся Артур. Сам он тоже выглядел по-парадному. Белая рубашка, галстук, костюм, черный плащ, лакированные ботинки. «Мы едем в ЗАГС?» — вдруг озарило меня. «Нет», — ответил он. «Свадьба у нас в октябре, со всей роднёй. Сейчас другое». «А что именно, скажи?» — заволновалась я. «Увидишь», — уклончиво ответил он, беря меня под руку. В другой руке он держал большой черный зонт-трость на случай дождя. В метро мы ехали довольно долго, до конечной станции. Народу в метро было почему-то очень много. Мы ехали молча, в такой сутолоке не особо и хотелось беседовать. Затем, выйдя из метро, мы отправились на автобусную остановку. Я все еще не понимала, куда так стремится Артур. Он увидел длинную очередь, присвистнул, пожал плечами, попросил меня подождать, куда-то ушел и вернулся минут через 7. «Идем. Я договорился с частником». Молодой водитель всю дорогу молчал, сосредоточенно глядя на дорогу. А я все еще не догадывалась, куда именно мы едем. За окном мелькали пейзажи пригорода. «Ты так и не рассказал, чем закончилось то собрание, где ты рассказывал о своем проекте». «Да, как прошла предзащита?» — спросила я Артура. Он помолчал, потом ответил негромко. «Никак». «Но почему?» — встревожилась я. Голоса разделились, но главный на предзащите, академик Забудский, сказал, что не видит перспектив в освоении энергии Солнца. Ну а раз Забудский сказал, то с ним все согласились. Если коротко, то его резюме такое. «Моя идея отличная и новаторская. Как дипломная работа — это прекрасно, но воплощать мой проект в жизнь сейчас не имеет никакого смысла». «Почему?» Упавшим голосом повторила я тот же вопрос. «Ну, если тоже коротко и в общих чертах, то дело такое. У нас полно нефти, хоть залейся, и другие источники энергии нам не нужны. В разработке этого проекта нет смысла. Идея с добычей энергии Солнца прекрасна, но мы ее кладем на полочку. Все». Я сжала Артуру руку. Верховцев, мой научрук, сказал, что будет бороться за мой проект, но... невесело улыбнулся Артур. Остальная профессура после решающего слова Забудского заявила: «Все, что надо стране, мы и так купим за нефть». «И что теперь?» — пробормотала я расстроена. «Ничего», — спокойно ответил Артур. «Живем, как живем. Меня и так после окончания института ждут на работе в одном из наших лучших НИИ. Поженимся с тобой, я защищу диплом, напишу кандидатскую, пойду работать. Через год обещают квартиру, однушку. Если родим ребенка, то двушку. Родим еще, уже дадут трешку. Зарплата первое время 120, потом 180, через какое-то время аж 220. Хороший ведомственный детсад. Отличная ведомственная поликлиника, санатории летом. Но все дела короче, что называется, богатый НИИ. Все свое». Я молчала, продолжая сжимать его руку. Я знала, сколь важен для Артура его проект, какие перспективы он в себе несет. Наконец я поняла, куда мы едем. Впереди показалось здание аэропорта. Я видела в небе взлетающие и садящиеся самолеты. «Ту-154 садится», — вдруг заговорил таксист, поглядывая на небо. «А вон Як-40 поднимается. А это Ил-62 летит. Гляньте, гляньте!» «Не отвлекайся. На дорогу смотри», — попросил Артур. «Шеф, да ладно тебе!» — беззлобно огрызнулся водитель. «А вчера я еще Ан-2 видел. Эх, хотел бы я летчиком стать». «Это все наши самолеты?» — спросила я Артура шепотом, указав рукой на небо, в котором летел Ил-62. Он повернулся ко мне и ответил негромко. «Здесь все наши самолеты. Наши. Кроме тех, конечно, что прилетели к нам в гости из-за рубежа». Артур понял меня. Понял, о чем именно я сейчас спрашиваю. Где сделаны эти самолеты, что поднимаются или садятся на взлетную полосу аэропорта? Но я пока еще не догадывалась, что за сюрприз мне приготовил Артур. Скоро мы оказались в здании аэропорта. Просторные залы, все из стекла. Было видно самолеты, выруливающие на взлет. Мы шли и шли вдоль стеклянных стен, мимо стоек регистрации, пока не оказались в небольшом кафе. Оно было переполнено желающими перекусить и выпить кофе. Артур принялся искать кого-то взглядом, и вдруг я заметила, что прямо на меня пристально смотрит молодая девушка в форме стюардессы. Она сидела на невысоком подоконнике с небольшим чемоданом у ног. Ее лицо показалось мне странно знакомым. Девушка вскочила, подхватила свой чемодан и зашагала прямо к нам. Она была невысокая, тоненькая, с короткими вьющимися светлыми волосами. «И же херувимы!» — невольно подумала я. Ну да, девушка напоминала ангела. Она подошла к нам с Артуром, улыбнулась. Стало заметно, что один зуб ее рос чуть криво, но это только придавало ей милоты. Светло-серые большие глаза, маленький вздернутый нос, который делал ее похожей на лисичку. Я ее тоже определенно знала. «Алена?» — сказала она. «Алена Морозова? А ты Артур, да? Ты же мне звонил накануне». «Да, я. Привет, Надя», — поздоровался с ней Артур. «Надя?» — удивленно произнесла я. «Ты Надя Купцова?» «Ага», — она засмеялась. «Это тебе я должна рассказать о своей профессии?» «Сейчас просвещать буду. У меня, правда, времени немного, около часа. Идемте за мной, тут шумно. Я знаю местечко, где получится поболтать». Надя махнула нам с Артуром рукой и энергично зашагала куда-то, звонко цокая каблучками. «Легенда такая. Ты, как писательница, хочешь узнать о профессии бортпроводницы из первых уст», — шепнул мне на ухо Артур. И тут я все поняла. Артур решил мне устроить встречу с той, что погибла в прошлой жизни, защищая пассажиров своего самолета, когда его пытались угнать Гога, Ося, Роберт и Тинка. Надя обернулась на ходу. «Да, Алена, подпишешь мне журнал? Я его с собой захватила. Я тебя сразу по фотографии узнала. У нас все девчонки твою повесть прочитали. Буду им хвастаться знакомством с писательницей». «Конечно», — горячо согласилась я. «Отлично», — обрадовалась Надя. «Я видела писателей в жизни, к нам в школу приходили, ну и во время рейсов тоже писатели встречались среди пассажиров. Но я еще ни разу не встречала таких писателей, как ты». «Как я?» — не поняла я. «Ну да, молодых и красивых», — задорно засмеялась Надя. «Ты совсем на писателя не похожа. Они обычно старые и мужчины». Надя привела нас в какой-то пустой закуток, что-то вроде небольшого зала ожидания. «Вот здесь давайте расположимся». «Да, Алена, ты мне сразу журнал подпиши, а то я забуду». Она достала из сумочки, свернутый в трубку, журнал «Юность», протянула мне ручку. Мы сели в кресло друг напротив друга, и я прямо на обложке написала: «Надя, от автора повести «Вместе справимся». С самыми лучшими пожеланиями. Будь счастлива и живи долго-долго». Внизу размашисто расписалась. «Отлично», — сказала Надя, пряча журнал. «У нас 50 минут». Она взглянула на наручные часы. «Итак, что ты хотела знать?» Я задумалась. «В чем разница между стюардессой и бортпроводницей?» — вдруг спросил Артур. «Разницы нет», — улыбнулась она. Два разных названия одной и той же профессии. Я член экипажа. Мои обязанности такие. Я обслуживаю пассажиров самолета и отвечаю за их безопасность. Расскажи подробнее о своей профессии. Что запомнилось во время полетов и между ними? В чем сложности бывают? Как стать бортпроводницей? О себе расскажи, сориентировалась я. Я, как писатель, должна знать о людях и о том, чем они занимаются. Понимаю. Надя энергично кивнула, отчего ее кудряшки подпрыгнули. Записывать будешь? Так запомню. Ага, ладно. Надя принялась быстро-быстро, четким голосом рассказывать. Когда и где она родилась, кто родители, какие предметы ей нравились в школе, как стала бортпроводницей. Она умела говорить и говорила хорошо, словно читала доклад. Но в ее речи совсем не просматривался какой-то официоз. Она просто считала важным донести до меня всю нужную информацию. Судя по всему, это Надя ответственная. И еще в то же время легкая. Она не отбывала повинность, просвещая писательницу. Ей реально было легко сейчас. Я не увидела в ней совсем той усталости, утомленности молодых, что частенько встречалась в будущем. Она не искала смысла жизни, она просто делала жизнь. Я пыталась наложить картинку из планшета на реальную Надю. Ту, что сейчас сидела передо мной и говорила. Возможно, я слишком чувствительна, но я бы определила Надю как светлую. Пошлое и избитое словосочетание «светлый человек», но в случае Нади оно являлось идеальным определением. Если и называть кого-то светлым, так именно ее. Фото Нади не передавало того сияния, что шло от нее в жизни. Или это солнце сейчас играло в ее светлых волосах. Я мало что запомнила из рассказа Нади, я просто смотрела на нее как зачарованная. В какой-то момент взглянула на Артура, а он смотрел на меня. «Ну, вроде все рассказала», — Надя вновь взглянула на часы. 10 минут осталось. Если напишешь о нас, бортпроводницах, буду очень рада. Значит, у меня получилось тебе помочь. Позвони мне, когда рассказ выйдет. Хотя нет». Она вдруг озабоченно свела брови. «Может, и не получится. Я в декабре ухожу из профессии». «Куда?» — спросил Артур. «Замуж куда?» — улыбнулась Надя. «Уеду к мужу, телефон сменится». «Да, а ты ведь жених Алены?» — она кивнула на меня. «Жених?» — подтвердил Артур. «Скоро свадьба». «Вы отличная пара. И мы с Федей тоже отличная пара. А мы...» «Мы с Федей поженимся прямо перед Новым годом, и у нас будет 3 детей», — выпалила она и опять улыбнулась, вернее, просияла, показав свой неправильный, но такой задорный, кривенький зуб. «Трое?» — переспросила я. «Ага, 3», — легко согласилась Надя. «А что такого? У меня 5 братьев, у Феди брат и сестра, так что мы привычные, уже не представляем, когда в семье один ребенок. «Ладно, побежала». Она вдруг потянулась ко мне, обняла, и я обняла ее. Вблизи от Нади пахло земляничным мылом. «Чао, ребята! Была рада!» Она убежала, звонко цокая каблучками. Некоторое время мы с Артуром сидели молча, глядя на взлетное поле, на медленно выруливающий самолет, наш отечественный. «Спасибо», — я прикоснулась к руке Артура. «Она клевая девчонка, да?» — улыбнулся он. «Да». «А как ты ее нашел?» «Секрет фирмы», — засмеялся Артур. «Но ведь нашел же. С ней теперь ничего не случится. Угон мы предотвратили, считай. Пусть теперь тебе снится живая Надя, а не мертвый Гога. Не грусти больше, обещаешь?» Я положила ему голову на плечо. «Ты такой хороший», — сказала я. «Но все равно как-то не по себе. Вру, всем подряд. И Надя вот тоже верит, что я писательница. И в институте преподаватели и однокурсники верят, что у меня талант, и читатели. Сотни, нет, тысячи, десятки тысяч людей верят в меня, а я никакая не писательница». Я помолчала. «Нам наш мастер, то есть преподаватель, который ведет творчество, семинар прозы, Сразу велел всей группе небольшое эссе написать к следующему занятию. Тема «Осень, сбор урожая». Я задала нужные параметры нейросети, как у нас в будущем говорят промт, и программа выдала неплохой такой рассказик. Я его от руки переписала из планшета. Плоттер не хотелось запускать из-за такой мелочи. Сдала мастеру. Рассказ разбирали всей группой, потом на занятии, хвалили. Типа, вот какая я молодец, у меня дар, способности. Мне верят, ты представляешь? Всерьез верят той писанине, что выдает программа. Не человек даже. «Верят тебе, говоришь», — задумчиво повторил Артур. «Так попробуй изменить будущее». «Что?» — с недоумением спросила я. «Как я могу вообще что-то изменить? Ну ты же спасла Надю, изменила судьбы Роберта, Оськи и Тинки. Да ты помнишь, сколько людей пострадало и погибло при угоне самолета? Так вот, ты их всех тоже спасла. Ты спасла Милку Баранову от смерти, ты спасла Бабаню от пьянства. Ты предотвратила преступление. Тогда, помнишь, мы клад в старом доме искали и нарвались на самых настоящих убийц, которые играли в карты на человеческие жизни. Ты спасла меня, в конце концов, — спокойно произнес Артур. Несколько десятков людей живы только благодаря тебе. Попробуй теперь спасти остальных людей от надвигающихся 90-х годов и всего того мрака, что эти годы принесут. С помощью книг или сценариев, например. «Погоди», — напряглась я. «Ты предлагаешь мне, а вернее нейросети, написать что-то такое, что способно изменить сознание окружающих? Ага, что называется глаголом «жги сердца людей». Тебе же и сценарий к твоей повести предложили написать. Задай нейросети нужные промты, и пусть она напишет книгу, сценарий, повесть. Словом, что-то такое, что может предотвратить темные времена. Поначалу эта мысль увлекла меня, но я подумала и сказала. «Это невозможно». «Да почему?» — возмутился Артур. «Все писатели во все времена именно этим и занимаются. Просвещением, борьбой с невежеством и заблуждениями. Как будто сейчас мало хороших фильмов и книг о том, что такое вечные ценности и что такое мещанство», — хмыкнула я. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза, словно продолжая спорить, но только теперь уже в мыслях. Затем Артур, будто придя к какому-то умозаключению, встряхнул головой, отбросив волосы назад. Затем встал, улыбнулся, как ни в чем не бывало, и протянул мне руку, тем самым показывая, что пора возвращаться домой. Мне очень нравилось вот это свойство характера в нем, способность не затягивать спор, если он видел его бесперспективность. Что-то такое из серии «что могу, то исправлю, а если это невозможно, то даже и настаивать не буду». Это была та самая легкость, которой так не хватало мне. Я вечно все обдумывала долго, подробно, боялась всего. Как там называется моя проблема в психологии? А, кажется, руминация.